Глава 12. Без 5:09. Нет, просто так опоздание выскочки я не спущу. Настроение в изнуряющую жару и без того ниже плинтуса. Еще и она подливает масло в огонь своим отсутствием. Ну и вишенка на торте, чьи-то отвратительные духи вперемешку с потом от дежурной медсестры. Перемыть бы здесь нахрен всех. Какой надо быть дурой, чтобы в такую жару выливать на себя термоядерные духи? Обвожу взглядом ординаторскую и понимаю, что таких дур тут как минимум 5. И, судя по смешению запахов, духами пользуются все. «Серёж, ты как?» Перевожу взгляд на заведующую, и только когда она садится рядом со мной на диван, осознаю, кому принадлежат самые вонючие духи. Скоро 40 лет. А ума не нажила. Что как? На корпоратив пойдешь? В честь чего гулянка? Юбилей больницы. Неужели не слышал? Очень даже слышу твои вонючие духи. Слышал. Какие у тебя духи? А что? Нравится. Сестре хочу такие купить. Я тебе напишу, а то забудешь. Забудешь тут такую вонь. Ну так что насчет корпоратива? Если не сдохну от жары, то придется. Когда он? В следующую пятницу. Тогда нет, у меня вроде бы день рождения. Твой день рождения выпадает на среду, после корпоратива. Ух ты же, ёпрст. Кого-то, видать, не отпустила от прошлого корпоратива. А нужны ли мне такие повторения? Непрофессионально от слова совсем. Хотя максимально удобно, когда все под боком. И незачем кого-то искать, раз само лезет в руки. Всеми частями тела. Еще чуть-чуть и будет обтираться об меня, как кошка. Неэтично с ней снова трахаться. Очень неэтично. Хотя о какой этике и неловкости может идти речь, если я скоро займу ее место, а ее переведут во вторую терапию? Ну, раз после корпоратива, тогда приду, Анастасия Игоревна. «Одно приду, и лыба до ушей». «Отлично», — тихо произносит она и тут же пересаживается за стол. «Раз почти все в сборе, начнем», — уже громче продолжает Настя, кивая в сторону дежурной медсестры. Через пару минут в ординаторскую входит выскочка и Руслан. Последний тихо извиняется и, в отличие от рыжей, тянется к шкафу, чтобы надеть халат. Но проходить дальше он не спешит. Стоит рядом с выскочкой, но дожидается вовсе не того, когда закончится 5-минутка. Он тупо не сводит с нее взгляда. Как у нее это получается? Хотя о чем я? Ясно как. Сам ведусь не меньше Руслана и других. Сегодня стерва на редкость хороша. И хотелось бы сказать, что выглядит вульгарно. Оттого на ней залипает взглядом как минимум половина ординаторской. И далеко не только мужики, но нет. Вульгарщиной, несмотря на то, что одежды на ней отчаянно мало, здесь и не пахнет. Короткие шорты бледно-розового оттенка выгодно подчеркивают стройные ноги в босоножках, то ли на высоком каблуке, то ли на танкетке. Благодаря тому, что в самом низу ее шорты не в обтяжку, а собираются в гармошку, они смахивают на короткую юбку. Стойкое ощущение, что ноги у нее вообще не заканчиваются. Хороша сучка. Просто загляденье. И хотелось бы сказать в стиле бабки на лавке, зато вверх, как у проститутки. Но нет, шелковый белый топ не открывает то, что хотелось бы увидеть любому нормальному мужику. Все, мать ее, гармонично. Вынужден признать, что вкус и чувство стиля у выскочки есть. Да уж... Долго я не протяну. Себя и Настю можно порадовать, не дожидаясь корпоратива. И ведь все легко исправить, махнуться с Русланом. И в память тут же врезаются слова Эли. Как она тогда говорила: «Давайте махнемся, я пойду к симпатичному блондину, а умная душнила ко мне. Хер тебе на постном масле, а не практику у Руслана». Самое удивительное, что эта бестолочь не замечает того, что внимание всей ординаторской приковано к ней. Конечно, рыжая занята перешептыванием о чем-то с Русланом. И все-таки она редкостная дура. Неужели не осознает, что таким неподходящим для отделения видом вызовет как минимум зависть всей бабской части коллектива? Гадалки не ходи, Настя на старце. Отчитает так, что я могу и не подключаться. Женщины не выносят конкуренции, особенно, когда в игру вступает яркая молодость. Готовься, рыжая. Пиздец тебе в лице, Настеньки, не за горами. Улыбайся, улыбайся, пока улыбается. И ведь не скажешь, что еще неделю назад валялась дохлым лебедем. Сейчас свежа, весела и непозволительно хороша. Сергей Александрович, перевожу взгляд на нахмурившую лоб Настю. Что? У вас сколько выписывается пациентов? 2. Очень мало. К концу дня жду как минимум 3. В переводе на русский «не пялься куда не надо». Иди нахер, Настенька. Мы с таким успехом не выполним план, коллеги. Выполним, Анастасия Игоревна, не переживайте. Переживать надо тебе, конопатая. Только я произнес это мысленно, как мы столкнулись с ней взглядами. Иди сюда, рыжая. Только шею не сверни. Доброе утро. Ставит рядом со мной на диван свою сумку, судя по габаритам, превосходящую ее саму в размерах, и усаживается рядом, положив ногу на ногу. И все-таки не каблуки, а танкетка. Ну что ж, мозг атрофировался не до конца. Отпивает кофе из стаканчика и ставит его на стол. Ощущение такое, словно эта наглая девка вышла из салона красоты, а не тряслась в душном потном метро. Распущенные волосы выглядят идеально, волосок к волоску. Ты опоздала. Не совсем. Рабочий день начинается в 9. Я пришла ровно в 9. Я не виновата, что пятиминутка началась без 5:09. Ты опоздала. Повторяю, не отводя взгляда от ее обуви. У меня есть уважительная причина. Какая? Я заходила в нашу часовню, поставила свечку за ваш упокой. За здравие, в смысле. Ладно, ладно, шучу, никуда я не заходила. Я решила вас отблагодарить и приготовить вам что-нибудь вкусное, чтобы поднять настроение, и чтобы вы поменьше меня сношали. В смысле, поменьше мне мозги трахали. Перевожу взгляд на ее лицо. И что ты мне приготовила? Свои фирменные гнезда. Вот тебе и благодарность. Только этого говна мне еще не хватало. Ты что-нибудь умеешь готовить, кроме плова из семи залуп и гнезда с рулей? Омлет. Забираю коробку из ее рук, и как только открываю ее, взгляд тут же падает на эмблему известной пекарни. Ну ладно, это не я готовила, а зашла в пекарню и купила вам булочки со сливками. Серьезно думаешь, что я буду есть в 30-градусную жару булочки со сливками? А почему нет? Они же из холодильника. Ну не хотите, не надо, я сама съем. Говорят, сладкое заменяет секс. Мне кажется, вам оно нужнее. Мне? Скрыть удивление в голосе не удается. Ну да, у вас явно его не хватает. Сказала ППП-девственница. ППП? А, пуританка, пескетрианка и пес... Да, поняла. А тут все просто, Сергей Александрович. Кто не пробовал, не страдает от его отсутствия, а вы явно хорошо практиковали, но сейчас налицо застой в чреслах. Иначе вы бы так не придирались ко всем. Чреслах? Ага, пусть будет литературно. Вот вам этот застой нужно чем-то компенсировать. А ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь? Понимаю. И делаю все, чтобы вы отдали меня Руслану Викторовичу. Ну, раз понимаешь, должна осознавать, что чем больше ты чего-то хочешь, тем меньше шансов на то, что ты это получишь. Ага, поняла, что все бесполезно. А вы разве не идете на общее собрание? Нет, мне лень. Мое отсутствие не заметят. Вам, как будущему заведующему, негоже пропускать такие важные собрания. К твоему сведению, половина врачей на этих собраниях спит. Остальная половина сидит в телефонах. Ясно. У меня есть 5 минут, чтобы позавтракать перед мозговым штурмом? Есть. Открываю окно, дабы проветрить вонь от духов. Спасибо. Совсем забыла. Протягивает мне конверт. Это компенсация за испорченную машину. Только давайте без «здесь мало» и бла-бла. Я посмотрела среднюю стоимость ремонта таких повреждений. А если вы мне скажете, что мы должны куда-нибудь проехать, чтобы масштаб оценил профессионал, я не поеду, ввиду того, что я в курсе, что у вашего папы сеть автомастерских». «Бабка тебе случайно не сказала пин-код своей карты?» «Сказала, конечно. Я и продукты покупала по ее карте». Как ни в чем не бывало, произносит выскочка, споласкивая руки. «Кстати, запись ментам можете передавать. Мне уже пофиг. Машины-то у меня нет. Так что минус один рычаг давления на меня. Мне осталось только отплатить вам за помощь в моем лечении. Вы уже придумали как?» «Я же тебе сказал. Будешь драить мою квартиру. Как минимум по субботам». «Шутите?» «Нет. Я советую тебе надеть халат до того, как сюда вернется заведующая. А еще лучше прямо сейчас убери волосы и смени обувь. У тебя 5 минут на завтрак, дальше садись за компьютер и набирай выписки. Кидаю на столик истории болезни. Какой черт дернул меня остаться в ординаторской вместо того, чтобы уйти на это долбанное собрание, я не знаю. Делать вид, что увлечен историей болезни, это, конечно, занимательно, но не так, как пялиться на то, как выскочка ест уже вторую булочку подряд. И как будто специально она переводит на меня взгляд и демонстративно облизывает пальцы от сливок, а затем вновь отпивает кофе, оттопыривая мизинец. «Что вы на меня так смотрите?» «Раздражает твой оттопыренный мизинец. Вот что». «Это, между прочим, признак того, что я отношусь к царским кровям». «Это, между прочим, точь-в-точь копирую ее интонацию. По одной из версий, прямой указатель того, что у тебя есть венерические болезни». «В каком смысле?» «В прямом». Так в царские времена молча оповещали тех, кто хочет с тобой потрахаться, об опасности заразиться. Это точно не про меня. Я не веду половой образ жизни, исключительно кроватный. Так что никаких венерических болезней, Сергей Александрович. В очередной раз облизывает пальцы от уже третьей по счету булки. Никогда я так не радовался возвращению табора в ординаторскую и отмены собрания. «Эля, твои гнезда просто божественны. Я жду новой порции уже завтра». «У меня слуховые галюны, или Руслан и правду сказал выскочке про гнезда? Она что, реально готовила их для меня, но до адресата они не доехали ввиду того, что Самсонов их съел? Когда, блядь, успел?» «Обязательно приготовлю, Руслан Викторович». «А то я смотрю, уже подружилась с Русланом Викторовичем. Вот на кой черт я в это лезу?» «Да. Душка, а не доктор. Представляете, я так и не рассталась с общественно-транспортной девственностью благодаря ему». «Да что ты говоришь?» «Ага. Выхожу, значит, с утра пораньше, иду на остановку, как вдруг тормозит машина, оказалось, Руслан Викторович. Договорились с ним, что он каждое утро будет подвозить меня сюда и отвозить обратно. Ну, не прелесть ли?» «Ну, с обратной дорогой ты поторопилась. Ты будешь явно позже уходить с твоей-то успеваемостью». «В таком случае, возможно, он меня подождет? Пока мы ехали в больницу, Руслан Викторович съел все мои приготовленные для вас гнезда. Он ими покорен. А путь к сердцу мужчины, как известно, лежит через желудок». «Херовый у него желудок. И путь. 5 минут прошли». «А я уже все», — радостно сообщает выскочка, выпрямляясь во весь рост. «Опоздала, деточка. Сейчас тебе будет реальный мозготрах. Одна сучка против другой. Эх, Элька, уроют тебя в сухую. Попкорн в студию». «Вы про соблюдение дресс-кода слышали? Могли сразу в нижнем белье появиться». «Я бюстгальтер не ношу, так что топ обязателен». «Ой, дура». «А вообще, я не нарушаю дресс-код, просто еще не успела надеть халат. Под ним можно носить все, что угодно». «Теоретически, да, но не для Насти. Та, кажется, малость обалдела от такой наглости». «Не все, что угодно. Ваша одежда не соответствует нормам отделения». «Ну, не тебе уж говорить, с расстегнутым халатом и грудью на выкат». «Больше не приходите в такой одежде. Вас не было больше недели. По какой причине?» «Я болела. У меня была пневмония». «И как вы это можете доказать?» «Сергей Александрович в курсе. Он может подтвердить». Переводит на меня взгляд. «А хрен тебе? Я? С какой стати? Только с твоих слов, Эля. Но не все же тебе лыбиться и борзеть». «Значит, официальной справки у вас нет, я правильно понимаю? То есть я уже могу доложить о ваших прогулах в деканат?» «Не было никаких прогулов», — нахмурив брови, отчаянно произносит Эля. И, воспользовавшись тем, что Насте звонят, она тут же тянется к сумке и надевает халат. «Вы же можете подтвердить, что я действительно болела?» — зло шепчет Эля. «Зачем? Люблю бои». «Какие бои?» «Сучьи». Медленно склоняюсь к ней. Только сейчас понимаю, что от нее пахнет приятно. И вовсе не духами. Чем-то сладковатым, но не приторным. Как будто пропахло ванилином. Ну давай еще лизни ее, полудурок. Когда одна сучка топит другую. Что может быть прекраснее женских боев? Шепчу ей на ухо. Подсказываю. Будет 1-0 не в твою пользу. Я принесу справку. Но уверенно произносит Эля, как только Настя кладет трубку. «Жду ее уже завтра. Помимо несоблюдения дресс-кода, вы нарушаете санитарно-эпидемиологические правила. Медработникам запрещается иметь такой маникюр». «Ах, как приятно видеть на лице конопатые возмущения. Прелесть, как хороша в гневе». «У меня коротко постриженные ногти, не выступающие за подушечки пальцев и светло-розовый лак. Я не в хирургическом отделении, а у вас, кстати, наращенные ногти, что точно противоречит нормам». «Поддайте жару, девки, а лучше сразу вызовите ментов. Кто первый даст межглаз? Однозначно Эля. Ох, придется принцессе к папе обращаться». «Сергей Александрович, вы не против, если сегодня ваша студентка пройдет практику у меня?» «Ух ты, без драки на виду у всех? Жаль. Я только за, Анастасия Игоревна. Вперед, Эля, практиковаться у более опытных коллег. Готов поклясться, что впервые вижу на ее лице панику и мольбы о помощи. А вот хрен. Тебе, деточка, будет полезно подправить корону на голове».